Мне не хотелось верить, что Лизавете Макаровне есть что скрывать, но уж слишком подозрительной была ситуация, включая ее знакомство с Таисией Дубовой. Лизавета Макаровна открыла дверь с мягкой улыбкой. Правда, она слегка удивилась, увидев нас вдвоем. «Проходите», — я поставила чайник. Почему-то внутри меня что-то заворочилось, в горле появился мерзкий привкус. Видимо, мне настолько не нравилось происходящее, что это повлияло на состояние. Со мной такое было впервые. Даже первый мой допрос был не таким нервным, как этот. Видимо, потому что я очень близко знакома с Лизаветой. «Вера, все хорошо?» — женщина заглянула мне в глаза. Пришлось проглотить противный ком, образовавшийся в горле, и ответить: «Да, пошли, сядем. У нас несколько вопросов, надеюсь, ты нам с ними поможешь». «Конечно». Мы разместились в уютной гостиной. На чайном столике было уже все подготовлено, для того, чтобы угостить гостей чаем с печеньем. Не хватало только чайника. Хотя мне эти печеньки в горло точно не полезут. «У вас очень красиво. Вообще, это дом моей подруги. Но я придам ей ваши слова. Она уехала и попросила присмотреть за домом, пришлось даже отпуск взять». Откуда-то раздался свист. «Сейчас вернусь». «Сейчас» растянулось на пару минут, за которые я смогла более или менее справиться со своими эмоциями. Вернулась Лизавета Макаровна с чайником и быстро разлила его по чашкам. Я достала из сумки блокнот и карандаш, готовая делать записи. Мы, конечно, заранее из-за этого поспорили, но мне хотелось иметь возможность спрятать глаза на некоторых вопросах. И я дожала Алекса тем, что будет нелогично выглядеть, если вопросы задавать будет секретарь, а записывать следователь. Мужчина, конечно, пробормотал что-то недовольное под нос, но согласился. Чай проигнорировала не только я, но и Алекс. Он начал с простых вопросов. Видимо, притуплял внимание собеседницы, чтобы потом, как удар под дых, задать сложный вопрос, внимательно наблюдая за лицом допрашиваемого. В целом, дядя тоже практиковал такие методы допроса. «Лизавета Макаровна, а не происходило ли что-нибудь странное в хранилище за последнее время? Может, было ощущение, что туда кто-то вломился? Я такого не припомню. Все в штатном режиме. Да и приезжают к нам не слишком часто, вы же знаете». Женщина взяла чашку, но я заметила, что ее пальцы слегка дрожали. «Хорошо. А что вы скажете насчет подмены улики из хранилища? Это невозможно. Я всегда лично слежу за...» «Знаю. И знаю, как внимательно и ревностно вы это делаете. Отсюда и вопрос. Кто и когда подменил пистолет из дела Дубова Тихомира? Александр Дмитриевич, вы меня в чем-то обвиняете?» «Лизавета, откуда вы знаете Таисию Дубову?» Мой вопрос застал врасплох не только женщину, но и Алекса. С другой стороны, он сам меня позвал. «Вера, я... И что насчет новых убийств, так подозрительно похожих на дело Дубова?» Лизавета Макаровна отставила чашку. Сцепив руки в замок, она молчала, наверное, добрых две минуты. «Я не знаю, что вам ответить. Как насчет правды?» «Красивое слово — правда. Вот только правда у каждого своя. Что сейчас, что тогда?» «Лизавета Макаровна, расскажите. Вы же меня знаете, я могу понять. Александр Дмитриевич, я сознаюсь в подмене улики в хранилище, но больше ни на какие вопросы отвечать не стану. Надеюсь, вы позволите мне связаться с адвокатом». Алекс кивнул, а я никак не могла осознать то, что только что услышала. Глава 34. С ареста Лизаветы Макаровны прошли уже сутки. «Вера, ты в порядке?» Я подняла глаза, Алекс с тревогой меня разглядывал. «А что, мне кажется, арест дался тебе нелегко. Все нормально? Или качество моей работы упало?» «Нет, но ты такая пришибленная в последнее время». «Алекс, все нормально, и поэтому ты на меня рычишь?» Я набрала в грудь побольше воздуха, чтобы высказаться, и сдулась. Собеседник был прав, все ненормально. «Можно будет с ней поговорить?» — спросила, разглядывая свои руки. «Думаешь, она тебе что-то расскажет?» «Не знаю, но...» В моей приемной повисла тишина. Я даже подняла глаза, чтобы по лицу понять, что творится у собеседника в голове. «По-хорошему, нет». Я уже собиралась возмутиться, но Алекс продолжил. «Но я договорюсь. Спасибо. Не уверена, что это будет полезно для расследования, твоего или Ширяева. Главное, чтобы это помогло тебе». Весь оставшийся день я сидела как на иголках. Поскольку это было дело Алекса, то без его содействия я не могла встретиться с Лизаветой. Впрочем, не только от Алекса зависела возможность поговорить с женщиной. Еще на эту возможность влияли люди, работающие в тюрьме. До этого я никогда не сталкивалась с необходимостью посещать заключенных, что тех, кто сидит временно, в ожидании суда, что уже осужденных. Обычно, после того, как я находила преступника, им занимался дядя, ведь это якобы были его дела. Когда Алекс вернулся, я чуть не подскочила на месте. Будет тебе доступ, но имей в виду, что она отказывается вообще с кем бы то ни было разговаривать. Не уверен, что она что-то скажет. Все равно, спасибо. Мужчина кивнул. В приемной повисла тишина. Алекс перекатился с пятки на носок и спросил: «Тебя проводить туда?» Честно говоря, в глубине души мне очень хотелось его об этом попросить, но язык не поворачивался. Так что я очень рада этому предложению. А у тебя найдется время? Да, нам дели время завтра утром. Встретимся тут и пойдем. Я кивнула и попыталась вернуться к работе. С горем пополам получилось перепечатать из заметок допрос Лизаветы Макаровны. Честно говоря, я не думала, что тут будет так тихо. Наверное, потому что тут содержат людей временно, наверное. Лизавета сидела, прислонившись головой к стене, с закрытыми глазами. «Левицкая, к вам посетитель», — сообщил мужчина, сопровождавший меня, и ушел. Не работая я в тайной полиции, мужчина бы присутствовал во время разговора. «Вера, я думала, опять этот мальчишка явился. Что ты хочешь, Лизавета Макаровна? Зови уж Лизой. Чего теперь? Почему вы это сделали? Ведь вам нравилась эта работа». «Нравилась. Но есть вещи, видишь ли, Вера, в свое время я дала обещание. Обещание, не исполнить которое я не могла. Но долг, это и был долг, только другого рода. Надеюсь, тебя жизнь не поставит перед выбором между двумя чувствами долга. Помогите мне вас понять. Вера, представь, что у тебя есть сестра. Любимая старшая сестра, на которую ты всю жизнь равнялась, представила. А теперь представь, что в один день ее жизнь ломается над и после. Одним неверным решением. Причем не просто ломается, это решение через несколько месяцев обрывает ее жизнь. Представь, что на момент рождения ее ребенка, ты слишком маленькая, чтобы о нем заботиться, и этого ребенка берет под опеку мужчина, всегда любивший твою сестру, а ты успеваешь только пообещать сестре, что, что бы ни случилось, ты поможешь и защитишь этого ребенка. Представила, Таисия ваша племянница, но, я сказала представь, я не говорила, что это обо мне, но у такой истории много сложностей. Тут и родители, которые были не в состоянии принять дочь с ребенком вне брака, и общество, которое готово сожрать такую девушку заживо. Тогда не было лиги, которая помогает и матерям-одиночкам, и девушкам, тянущимся к знаниям. Женщина замолчала, да и мне сказать было нечего. Нет, у меня были вопросы, как у следователя, но со мной сейчас разговаривают только потому, что я пришла не как следователь. Иди, Вера, я вполне осознанно сделала то, что сделала. Мне жаль, что тебе это так тяжело далось, а теперь иди. И я пошла. На выходе меня встретил Алекс. Оказалось, он все это время меня ждал, и это было так неожиданно приятно. Расчувствовавшись, я шмыгнула носом. Главное сейчас не расплакаться. Ты в порядке? Кажется, мой шмыг не остался незамеченным. Пошли отсюда. Алекс поспешил открыть мне дверь, на улице подал локоть. Может, горячего чая? Я бы предпочла чего-нибудь покрепче. Значит, Лизавета Макаровна что-то рассказала? Ты ведь знаешь, что слова из серии «представь себе такую ситуацию», непризнание, и использовать такие вещи в суде нельзя. Знаю, но меня сейчас не слишком волнует дело. Она не отрицает факт подмены, только мотивы скрывает. Но с чистосердечным признанием дело по сути закрыто. Меня волнует, что она тебе сказала, потому что меня волнует то, как ты на это отреагировала. Я фыркнула, но так вяло и скорее по привычке. Пошли сядем где-нибудь, дождь начинается. Хм, а ведь действительно накрапывает. Я даже не заметила. Алекс затащил меня в какое-то кафе. Стоило двери за нашими спинами закрыться, как меня обволокло тепло, и я поняла, что замерзла, пока мы шли. Пожалуй, горячий чай не такая уж и плохая идея. Если захочешь поделиться, я выслушаю. Если нет, то я настаивать не буду. Но знай, что мои уши к твоим услугам. Алекс улыбнулся. Я оценила попытку поднять мне настроение и слегка улыбнулась, а потом спряталась за меню. С одной стороны, я была очень благодарна Алексу и рада, что он остался. С другой, я не хотела говорить. Точнее, я пока не была готова говорить. Знаешь, мне не дает покоя дело, которое ведет Ширяев. Оно не кажется тебе странным, каким-то запутанным, даже немного театральным, с этой реконструкцией преступлений, и при этом в нем столько личного. Ведь проще же было взять новый пистолет, разглядывая свое меню, как бы невзначай бросил собеседник. Запутанным? Нет, с одной стороны, логика и улики приводит нас к Таисии Дубовой. Вот только она исчезла, будучи подростком, 20 лет назад. Мы ведь даже не знаем, как она выглядит. Не говоря уже о том, что мы понятия не имеем, где она и жива ли. Думаю, что жива, и думаю, именно она убийца. Но все же мне тоже многое непонятно. Почему ты уверена? Ответить не успела. К нам подошел официант, принять заказ. Собственно, я ограничилась чаем, а вот Алекс заказал еще и десерт. Так почему? Я прикусила губу, раздумывая, говорить или нет. Пауза затягивалась и растянулась до того, что нам успели принести и чай, и десерт. Алекс не давил. Да и судя по всему, ему было вполне комфортно в повисшей тишине. Глядя в чашку, я все же рассказала, что услышала от Лизаветы. «Вот оно как», — тихо сказал Алекс, выслушав меня. «Вера, прости, что я поднимаю эту тему, но все же, почему ты не допускаешь мысли, что Соколова может быть Дубовой? Тебе эта девушка не кажется подозрительной? Тем более я видел, как ее волосы поменяли цвет. Что если ее облик — это вообще иллюзия? Все же Алекс и правда умный. Но с учетом того, что он рассказывал Милане, я не собираюсь признаваться, что это я. С другой стороны, Алекс, это как бы не твое дело. Но чувствую, иначе ты от девушки не отстанешь. Она там по просьбе дяди. И поверь, ей можно доверять. Да, да, она даже нашла то, что пропустили при осмотре. Правда, не знаю пока, как это может помочь. А что это было? Видел у охраны Легоса значки, такой же, только с отломанным штырьком, нашла Милана в саду, когда въехала. Думаешь, убийца имеет какое-то отношение к охране княжича? Не знаю. Но как минимум, кто-то из них был на месте преступления незадолго до убийства или во время. Хм, мысль интересная. Можно еще выдвинуть безумную. Какую? Что кто-то из сопровождающих и есть Таисия Дубова. Ты ведь понимаешь, что по полу и возрасту подходит только Легайте, а она родственница княжича. Я с сомнением покосилась на собеседника. Я же сказал, безумная мысль. Лучше съешь десерт. Алекс пододвинул ко мне шоколадное пирожное, которое заказал, но к которому так и не притронулся. Это же твой. Я для тебя заказал. Шоколад очень хорошо лечит нервы. Жаль, не спасает от избиения книгами. Да уж, ты тогда неплохо так мои запасы проредил. Алекс улыбнулся, а я рассмеялась. Как же я все же благодарна ему, что вытащил меня сюда. После разговора с Лизаветой, мне нужно было отвлечься. Да и пирожное оказалось очень вкусное. Вера, ты в порядке? Я в порядке. Дело запутанное. Да и с Алексом как-то. Оу, у тебя изменились отношения с Алексом. Глаза у Ленки со Славой так заблестели, что мне стало не по себе. Как? Рассказывай в подробностях. Он просто угостил меня десертом и чаем после одного тяжелого разговора. А, вам заняться больше нечем? Твоя личная жизнь в последнее время такая разнообразная. А уж какие слухи после твоего появления под ручку с Ратиборовым? Гилина расплылась в такой довольной улыбке. Кто бы мог подумать, что моя мнимая личная жизнь так поднимет ей настроение. Впрочем, лучше так. Так она мне напоминает себя обычную, а не подавленную предстоящей свадьбой. Лен, можно просьбу? Я бы хотела поговорить с кем-нибудь из охраны Легоса. Это возможно? Хм, в целом я сошлась с Легайте и Кукурайте. Могу устроить встречу с одной из них. Есть разница с кем? Я задумалась. В целом разницы, наверное, не было, но тут в голове всплыло безумное предположение Алекса. Знаешь, давай Кукурайте. С Легайте я немного теряюсь. Она все же старше, а тут возможно получится поболтать, как с ровесницей. Как хочешь, пожала плечами княжна. Мы быстро обсудили детали и договорились, что завтра я уйду с работы пораньше. Хм, надо будет утром об этом предупредить Алекса, чтобы не рассчитывал на меня после обеда. Хотя, надо признать, он немного освоился на должности и с объемом работ начал более или менее справляться. Надеюсь, не будет как в тот раз, когда я не пришла утром, а он был в панике от навалившихся дел. О, ко мне заходила Саша. Говорит, несмотря на то, что она одна из немногих девушек, проблем с экзаменами нет. Уж не знаю, что именно повлияло. Она не единственная, да. С ней, оказывается, поступает еще пара девушек, но одна из очень обеспеченной семьи, а у второй отец-адвокат в третьем поколении. Надо же, я не знала. Впрочем, я и не виделась в последнее время с Сашей. По крайней мере так, чтобы поболтать. И как у нее отношения с ними? Все же девочки откровенно непростые. Удивительно, но они сплотились. Уж не знаю, дело в том, что их всего трое, или в том, что Саша, мне кажется, способна поладить даже с камнем. Хм, ну если они поладили, а девочки обе непростые, вполне возможно, что комиссия попросту боится их откровенно валить, задумчиво пробормотала Лена. Но это и к лучшему. Кстати, Саша сказала, что этот потомственный адвокат присутствует на всех экзаменах, и лукавой улыбкой сообщила Слава. «Надо же, не думала, что нас будут поддерживать и мужчины». А Ратиборов вставила свои 5 копеек «я». «Видимо, дело в том, что они адвокаты», – захихикала Слава. «Адвокаты?» – голос Льва Ильича заставил нас всех подскочить. «Нет, он должен был зайти, но не так же тихо». «А чем сплетничаем, девочки?» Я демонстративно зарылась в первую попавшуюся папку, лежавшую на столе. Оказалось, схватила список претендующих на стипендию от фонда. Девочки с улыбками просветили мужчину, к счастью, ограничившись Сашей и ее делами. «А я знаю этого адвоката. Он мечтал передать сыну дело, но у него 3 дочери. Старшая всегда проявляла интерес к его работе. Даже помогала, насколько я знаю. Но он тяжело вздыхал и жаловался, что все равно не сможет отдать ей дело и, видимо, придется искать зятя из нашей среды. Ваш законопроект, княжна, его очень обрадовал. Естественно, он внимательно следит за тем, чтобы на экзаменах все было честно. ХМ, интересно, и много ли таких родителей? Некоторые точно есть. Надо признать, после того, как я стал работать с вами, дамы, ко мне часто стали обращаться с вопросами, так или иначе связанными с вами и вашей деятельностью. Такими темпами мне понадобится несколько помощников. И это только для работы с теми, кого интересует Лига, поделился неожиданными новостями Ратиборов. Пока я дал материалы Любе, она отвечает на большую часть подобных запросов. Кстати, госпожа Овчинникова, сколько раз мне просить вас называть меня Славой, восклицательные и вопросительные знаки, на худой конец, Ярославой, восклицательные и вопросительные знаки. КХМ, мужчина слегка улыбнулся и наклонил голову, как бы извиняясь. Ярослава, что вы скажете, если в следующий раз я приведу Любу? У нее есть несколько вопросов. Конечно, приводите. Вы же знаете, мы всегда рады девушкам. Ответим на любые вопросы, введем в курс дела. Спасибо. Иначе, я другими делами просто не смогу заниматься. Простите, мы на вас столько свалили, подала голос я. Что вы, Верочка? Я рад помочь. С Лигой удивительно интересно работать. Девочки переглянулись и захихикали. Ну, вот, опять напридумывают себе невесть что. И это взрослые, умные девушки. Приводите Любу. Мы ей будем рады, попыталась сгладить момент я. Но мой собеседник решил меня сегодня добить. Заодно она, наконец, познакомится с Верой Гордеевной, а не только с Миланой Михайловной, как бы невзначай обронил мужчина. О! Надо было видеть в этот момент лица Славы и Лены. У первой даже рот приоткрылся от удивления. Чую, не избежать мне допроса, после ухода этого адвоката. Лев Ильич, вы вроде пришли для того, чтобы помочь нам с делами, но мы с вами упорно отвлекаемся на другие темы. Да, вы правы. Вернемся к делам. Глава 35. Уйдешь после обеда? Удивился Алекс. А зачем? Хочу пообщаться с Кукурайте, брякнула я. И тут же об этом пожалела, заметив, как изменилось выражение лица Алекса. «Что, Вера, а зачем, чем ты собираешься встречаться с охраной княжича? Опять Ширяев с каким-то делом послал? Ой, сколько паранойи в голосе! Алекс, это все еще не твое дело, но и не твое же. Спорный вопрос, если вспомнить, сколько я бегаю по поручениям шефа», иронично улыбнулась. «А что, он сам на эту тему недавно рассуждал, Вера? Что, а вдруг кто-то из охраны оказался свидетелем? Да с чего бы? Хотя бы с того, что Браздейкис сам раньше работал в княжеской охране. Вот шутки шутками, а ты действительно о деле знаешь столько же, сколько и ведущий его человек», пробормотал собеседник. Вот только голос у него был каким, то таким задумчивым и серьезным. «Ой, я ведь шуточками не навела его на неправильные мысли, Алекс, радость моя, ты ведь понимаешь, что никто не знает столько о делах шефа, сколько знает его секретарь. Да, тогда хорошо, что это ты. Пока да, пока», насторожился собеседник. «Алекс, когда ты займешь место Ширяева, я скорее всего уйду. Ты ведь не думал, что когда ты станешь начальником тайной полиции, я продолжу торчать в этой приемной?» Я недоуменно посмотрела на собеседника. Кажется, он об этом не думал от слова вообще. «А ты что, замуж собралась? Почему обязательно замуж? Я со своим опытом могу и другое место найти. Тогда почему не хочешь остаться тут? Потому что тогда не смогу работать как сейчас». Но не говорить же это вслух. «Алекс, давай мы вернемся к этому разговору в тот день, когда Дмитрий Евгеньевич соберется на пенсию». «Да, это было отступление. И дальше что? Все равно у меня не было ни сил, нежелание продолжать этот разговор. Может, вообще, закончу с этим делом и окончательно уйду в Лигу. Когда Гилина уедет, Слава в одиночку не справится. Даже если Лев Ильич будет помогать так же, как сейчас. Когда я прибежала к Гилине, она пила чай с Кукурайте. «Вера Гордеевна, рада вас снова видеть. Госпожа Кукурайте, прошу, зовите меня Далее. Хотя бы сейчас», — скромно улыбнулась девушка. «Тогда и вы зовите меня Верой. Вера, ты вовремя. Мне нужно будет отойти ненадолго, составишь компанию моей гости?» «Конечно», — я благодарно улыбнулась. «Обожаю Гилину. Как красиво она оставила нас вдвоем. Знаете, после того вечера у Тихомировых, я очень хотела еще раз с вами встретиться». «Да», — я совершенно искренне удивилась. «Конечно, вы так интересно рассказывали о Лиге. А я, признаться, надеялась поговорить с вами». «Со мной? Нет, все же девочка меня младше, или это отличная искренняя маска? С другой стороны, может, она крутой профессионал в деле защиты чужого тела?» «Конечно, я работаю в тайной полиции, конечно, просто как секретарша, но мне так интересно, как вы добились такой потрясающей и неженской работы». «За это скорее спасибо моему отцу. Он работал в княжеской охране и натренировал меня. Отбор настолько серьезный, что князь не смотрит на пол, он смотрит только на уровень подготовки. Да и случаи, подобные тому вечеру, на котором мы встретились, удобнее, когда сопровождает женщина. И хозяев не обижает наличие телохранителя, и бдительность у возможных нападающих притупляется», — совершенно искренне рассказала девушка. «Да в общем-то это и не тайна в нашем случае, я ведь знаю, что она охрана княжича. Так вы не первое поколение, меня всегда такое восхищает. Ой, а может, вы знаете Казиса Браздейкиса?» «Нет, хотя фамилия кажется немного знакомой, кажется, отец как-то о нем говорил», — собеседница задумалась. «Или нет, я подумаю. Где-то я точно слышала эту фамилию. Ой, а если отбор такой сложный, как же Лигайте?» Шепотом поинтересовалась я. «А что она?» «Ну, я знаю, что она родственница княжича. Честно говоря, я не знаю, она на своем посту уже лет 15. Я была еще слишком маленькая, чтобы знать, как так вышло. Хотя ходили слухи, что на этом настаивал ее отец, мол, такая работа привьет дисциплину. Но были и другие мнения, но я, наверное, слишком много говорю. Хотела узнать насчет Лиги». Мы съехали с волнующей меня темы. Хотя я прекрасно разыграла интерес к продолжению беседы, и девушка ничего не заметила. А меня заинтриговала история Лигайте. «Простите, я немного задержалась», — в комнату вплыла Гилина. «Надеюсь, вы тут без меня не скучали? Далее интересуется Лигой», — сообщила я. «О, эту тему я с удовольствием поддержу. Следующий час мы болтали, пока не явилась Лигайте, с суровым выражением лица. Развлекаешься?» «Простите», — Далее подскочила и поклонилась. «Княжна, без оправданий, иди. Да уж интересно, с теми амбалами, что обычно ходит за княжичем, эта дамочка также разговаривает». Девушка еще раз поклонилась, попрощалась с нами и фактически убежала. «Простите, я не думала, что отвлекаю Далию от работы. Вас я не виню. Однако она должна была следить за временем. Боюсь, ей не хватает опыта. Этот недостаток быстро походит», — улыбнулась Лена. «Вы знакомы с моей подругой, Верой Гордеевной? Встречались. Рада вас снова видеть», — голос жесткий, а вот улыбка неожиданно мягкая. «Не хотите выпить с нами чаю?» «Нет, благодарю. И, прошу вас, в следующий раз, сообщать мне, если вы желаете разговаривать с кем-то из моих подчиненных». Поклонившись, женщина ушла. «И вот с ней ты сошлась?» — уточнила я. «Может, ты ей не понравилась?» — фыркнула подруга. «А может, не хотела рушить репутацию строгого начальника перед девчонкой?» «Стой, она начальник всей группы телохранителей?» «Да». «Неужели эта информация прошла мимо великого Ширяева?» — улыбнулась Ленка. «Надо же, так я, оказывается, великий разведчик, раз узнала то, чего не знал он. Я показала язык этой язве. Вот умеет она настроение испортить. Вера, я тебя обожаю. Слушай, а поехали со мной?» «Чего?» «Ну, отец предложил мне взять с собой, после свадьбы, какую-нибудь подругу. Поехали со мной. Все равно, ты работать нормально не сможешь, после того, как Алекс займет место Ширяева. Подумай». «Да, а на следующий день Слава предлагала мне бросить работу и заняться Лигой, после отъезда Гилины. Не нравится мне то, что все продумывают, что делать с отъездом Лены. Неужели я единственная еще верю, что удастся избежать этой свадьбы?» Алекс, после того разговора о моем возможном увольнении, ходил странный, задумчивый. «Да, может, пару суток, но это было видно. закончилось его странное поведение в тот момент, когда Алекс передал мне папку со словами: «Вера, дело Лизаветы Макаровны ушло в суд, ясно, я все подобью, какой будет суд, закрытый, да и Лизавета отказалась от адвоката, не думаю, что это продлится долго, насчет дела Ширяева, а что насчет него, Вера, я бы хотел ему помочь, все же Лизавета Макаровна не просто так отдала пистолет, и не абы кому, а убийце, и, Вера, давай я помогу, не знаю какая ниточка и куда увела Ширяева, но копать нужно тут, в столице, тем более, что ты рассказала, что с Таисией был знаком еще некий Филипп Бгурин, давай его найдем, вдвоем, Алекс, а тебя не смущает, что я, не следователь, нет, и до того искренне это прозвучало, мне как-то даже приятно стало, и именно поэтому я, вероятно, и ответила, ладно, но я не представляю, где искать Гурина, я прошерстил наши архивы, его имя фигурирует в одном деле и есть ссылка на другое, угадаешь в каком? Только не говори, что в деле Дубова. Мужчина кивнул. А в каком деле еще фигурирует его имя? Какое-то дело о нападении на него несовершеннолетней. Несовершеннолетней, а не тот ли это человек, на которого напала Таисия, когда ее защищал бывший шеф Ратиборова? Ладно, как ты предлагаешь его искать? Есть пара идей. Я проверю? Ладно, проверяй, но я все расскажу. И без тебя действовать не буду. Кстати, приходи сегодня к нам на ужин. Саша очень просила, да и обсудим дело заодно, ладно, но мне после работы нужно будет забежать сначала к подруге. Ничего, мы подождем, улыбнулся собеседник. На самом деле после работы, мне нужно было забежать в дом Миланы. Надо было быстро стряхнуть пыль, кое-где и поискать одну бумажку. Она, конечно, не слишком важная, но не хотелось бы перепечатывать и снова бегать с подписями. Стук в дверь отвлек меня от поисков. Ну и кому я понадобилась? За распахнутой дверью обнаружилась Саша. Я удивленно хлопнула глазами. Мало того, что я не понимаю, что она тут делает, откуда у Саши мой адрес. Здравствуйте, вы Милана Михайловна? Здравствуйте. Чем могу помочь? Милана, хорошо, что мы тебя нашли. Из-за спины Саши появилась бодро ковыляющая Слава. Так, часть вопросов отпала, зато появились новые. И в первую очередь к нашему дорогому предводителю. Слава, я думала, тебе еще нельзя нагружать ногу. Уже можно. Пусти и знакомься. В последнем слове столько иронии звучало, что ей можно было кого-нибудь убить. Саша, это Милана. Милана, это Саша. Где гостиная? А, все нашла. Почему она не дома? Шепотом спросила я у Саши. Славу так просто дома не удержать. Просите, а вы случайно не Соколова? А разве Слава не сказала, к кому вы пришли? Сказала, что к Милане Михайловне. Правда, улыбалась в этот момент странно. Но я сейчас вспомнила, что некую Соколову Милану Михайловну упоминал мой брат. Он работает в тайной полиции. Был один оттуда у вас на редкость назойливый и нахальный брат. Сообщила, закрыв дверь за Сашей, и указала на гостиную. Есть немного, но у него нервная работа и сложности с девушкой, в которую он влюблен. Брови против воли поползли вверх. Это в кого это интересно он влюблен? Слава, ты надолго? Мне еще домой бежать. Эта самая девушка сегодня к нам на ужин придет. Слава уже расположилась на диване и довольно улыбалась. Слава, у меня сегодня дела, так что давай быстро. Хорошо, дело в том, что мне нужно уехать к семье. Гилина возьмет большую часть работы на себя, но нужно будет Любу ввести в курс дел. Хорошо, но для того, чтобы это сообщить, тебе не обязательно было приходить. А я считаю обязательно, тем более, раз ко мне пришла Саша и помогла дойти сюда. «Саша, там по коридору кухня не принесешь Славе воды?» «Ладно». Девушка недоуменно на нас посмотрела, но все же отправилась, куда послали. А я зашипела на подругу. «Ну и какого происходит? Чего ты добиться хотела?» «Вера, я уезжаю сегодня. Я не успевала тебя иначе предупредить. Ну, прости, как ты с такой ногой поедешь?» «Нормально. Брат меня заберет и уедем вместе на поезде. А Люба должна прийти уже завтра ко мне. Может, ты придешь к Ратиборову и заберешь ее, заодно все расскажешь. Вер, введи ее в курс дел. Я большего не требую, знаю, что и без того у тебя дел полно». Я выдохнула сквозь зубы, но промолчала. Как раз вернулась Саша. Минут через 15, мне удалось таки выставить девчонок из дома и вернуться к поискам бумаги. К счастью, я ее все же нашла, но примчалась к Алексу с опозданием. Дверь открыла Саша. «Привет, Вера, так рада тебя видеть». Девушка меня обняла, а закрыв за мной дверь, задумчиво наклонила голову, рассматривая. «Что-то не так?» Тут же напряглась я. «Да нет, Платье знакомое, кажется, я сегодня похожее видела, вот и удивилась. Я захотела побиться головой о стену. Конечно, она его видела. На Милане сегодня. Я ведь не стала одежду менять, только на внешность иллюзию накинула. Кто же знал, что придет Саша. Надо же, вот и покупай после этого готовые платья. Полгорода потом в них ходит. Возмутилась я. Это точно. Проходи. Стол я накрыла, ты немного задержалась. Да, прости. Подруга меня задержала. Ничего. Спасибо брату, ничего не остыло. Он правда сначала попытался возмутиться, мол, бытовая магия это не его, но все же накрыл сохраняющим тепло куполом стол. Отлично, тогда пошли ужинать. Нельзя, чтобы ваши старания труды пропали даром. Да и я ужасно голодная. Саша улыбнулась и, подхватив меня под руку, потащила к столу. Кстати, просьба, давайте вы будете обсуждать работу, когда я уйду в другую комнату. Конечно, это ведь тайна следствия. Довольно кивнув, Саша начал рассказывать о том, как продвигаются вступительные. Я лично, даже не думала, что экзаменов будет столько, и это не выпускных, а вступительных. Ужас. Еще она с удовольствием поделилась тем, как познакомилась и сошлась с другими девчонками. Я, конечно, уже знала о них от Славы, но с удовольствием послушала эту историю из первых уст. Алекс, кажется, тоже только сейчас узнал о девушках. Целых три, удивился мужчина. Ага. Правда, я самая младшая из них, так что девочки в какой-то мере взяли надомное шефство, хихикнула Саша. Когда с горячим было покончено, девушка упорхнула из дома, заявила, что подруги позвали ее пить чай, и она оставляет нас обсуждать всякие жуткие тайны без нее. Алекс попытался возмутиться и напомнить, что поздно, но не успел. Саша умная девушка, уверена, она не попадет в беду. Ага, умная, но поздно уже. Алекс, я знаю, куда она пошла. Это тут недалеко, в одном квартале от твоего дома, так что все в порядке. Откуда? Я закатила глаза. Вот хороший следователь, но когда дело касается близких, он как-то разом теряет свои навыки. Она же говорила, что все время встречается с ними в одном и том же кафе и название говорила. Пояснила я. Собеседник как-то сразу смутился. КХМ, вернемся к делу. Хорошая мысль, тем более что я не хочу домой возвращаться совсем в ночи. Я достала из портфеля, с которым пришла, папку. Конечно, Алекс ее уже видел у Миланы, но не думаю, что успел плотно изучить. Глава 36. Я-то, может, и хотела уйти не совсем поздно, да мы сильно засиделись с бумагами, обсуждениями и откровенными спорами. Да, мы не во всем сошлись во мнениях. Саша, вернувшись со встречи, заглянула на кухню, увидела ругающихся, Настя тяжело вздохнула и пошла спать. Надоело. И поздно уже, наконец не выдержала я. Вера, что? Вот если серьезно, а с чего мы взяли, что убиты жертвы были именно женщиной? Даже если Лизавета передала пистолет Таисе, за нее мог мстить кто-то другой. Я же сказал, что было несколько свидетелей. Они видели девушку. Да, и ты пытался обвинить в этом Милану. Фыркнула, собирая документы обратно в папку. Мое, с таким трудом добытое, тут ни за что не оставлю. Я все еще ей не до конца доверяю. Есть в этой девушке что-то ненастоящее. Ага, внешность и имя. Но он обойдется и без этого знания. Достаточно того, что я согласилась принять его помощь. Ладно, ты права, поздно. Остальное обсудим завтра. У меня завтра выходной, напомнила я. Буду другими делами занята. Не все же по поручениям Ширяева бегать. Хорошо, тогда займусь поисками Гурина. Есть пара идей, хочу проверить. Вот и славно. Я встала, мужчина следом. И все бы хорошо, но решил он меня проводить и запереть дверь. Но куртку-то зачем для этого накидывать? Ты это куда собрался? Поинтересовалась, с подозрением, глядя на Алекса. Проводить тебя. Поздно уже, не надо. Мужчина как-то устало на меня посмотрел и сказал, назови хоть одну причину, почему этого не стоит делать. И да, если ты хочешь спрятать тот факт, что живешь у Ширяева, потому что он твой дядя, для этого нужно было вымарывать факты из личного дела. Я поморщилась. Ну вот, говорила же, что если кому-то приспичит, наше родство тайной не будет. Хорошо еще не додумался, что я и дар семейный унаследовала. Так что... Еще есть причины бродить одной по ночному городу с риском нарваться на неприятности? Нет, вынуждена была признать я. Практически всю дорогу мы провели молча. Алекс, засунув руки в карманы, как-то мрачно смотрел под ноги. Я же наоборот, то и дело на него косилась. Наконец, не выдержав, спросила. Алекс, а как давно ты знаешь, что Дмитрий Евгеньевич, мой дядя. Надо признать, не очень. Хотя стоило бы догадаться. Вы чем-то похожи, да и это объясняет, с чего он взял тебя тогда на работу. А то есть меня могли взять только по блату? Это же надо, довести меня до белого коленя одной короткой фразой. Я не это имел в виду. Да, интересно, что ты еще говорил, имея на самом деле другое. К счастью, мы уже фактически дошли. Ты о чем? Алекс наконец на меня посмотрел. Например, о том, что неделя максимум и я окажусь в чужой постели. Сама не ожидала, что выскажу это вслух. Видимо, эта заноза должна была рано или поздно нарвать. Мужчина внимательно посмотрел мне в глаза и совершенно спокойно сказал. Я знал, что ты все слышала. Что? Растерялась я. Даже злиться перестала, настолько удивилась. Вера, ты когда только пришла, рано или поздно кто-то бы попытался провернуть нечто подобное, и тебе было бы потом больно, и это в лучшем случае. И когда ты проходила мимо и решила подслушать разговор, я ляпнул ту глупость со спором, даже не слишком раздумывал, что именно говорю, но надеялся на то, что ты, скажем так, обрастешь броней, и бесспорно заработаешь определенную репутацию, которая отпугнет совсем уж ветреных парней, и ведь получилось. Я просто не рассчитывал, что все в итоге сложится так. Так это как, что я в тебя в итоге влюблюсь, а ты из-за того спора меня возненавидишь. Сказать, что я растерялась, это ничего не сказать. И не знаю, что больше меня шокировало. Новый взгляд на ту ситуацию или полное спокойствие, с которым этот невыносимый тип заявил, что влюбился в меня. Скажешь что-нибудь? Спокойной ночи, ляпнула я первое, что пришло в голову, и весьма бодрым шагом ломанулась домой. Из-за этого странного разговора я не смогла уснуть ночью. Наворачивала круги по комнате, да и мысли попали в какой-то замкнутый круг. Я даже не знала, верить или нет словам, что Алекс специально брякнул ту глупость. Еще это странное заявление, что он в меня влюбился. Глянув в окно, заметила, что небо потихоньку светлеет, с трудом заставила себя лечь и поспать хотя бы пару часиков. Дел сегодня было много. До обеда я носилась по некоторым семейным делам, которые на меня скинул дядя. В обед, на ходу запихнув в себя пирожок, помчалась к Ратиборову, где с ним самим и столкнулась. «Вера Гордеевна, что-то случилось?» Мужчина явно удивился, но был рад меня видеть. К сожалению, у Ярославы образовались срочные дела, она попросила меня ввести в курс дел вашу помощницу. Я вежливо улыбнулась. Сама Люба тоже была на месте и с любопытством меня разглядывала. «О, это чудесно! Знакомьтесь, Черкасова Любовь Петровна. Люба, это Кучерова Вера Гордеевна. Она тебя введет в курс дел, касающихся Лиги. Очень рада познакомиться», — Люба улыбнулась и встала. «Я тоже. Идемте. До завтра, Лев Ильич». «Нет, Люба, отдыхайте завтра. Встреч не предвидится, и я сам хотел бы перевести дух». «Хорошо, до свидания. Хорошо вам провести время». И так довольно улыбнулся хитрец этот, и не удержавшись, иронично добавил: «Надеюсь, вы быстро найдете общий язык». «Вера Гордеевна», — обратилась ко мне Люба, когда мы немного отошли. «Просто, Вера». «Хорошо, тогда я просто Люба. Если вы не против, давайте зайдем куда-нибудь и перекусим. А вы кратко введете меня в курс дел?» «Конечно». Мы расположились за столиком очень уютного месте, где витал запах выпечки и кофе. «Лев Ильич говорил, что вы одна из соучредителей Лиги. Вы занимаетесь только ей?» «Нет, я секретарь господина Ширяева, начальника тайной полиции», — понизив голос, поинтересовалась Люба. Но даже в таком тихом, в этом вопросе звучало удивление. «Ой, а это не вас как-то подменяла Соколова Милана?» «Да, она моя приятельница». Ненадолго над столиком повисло молчание, очень задумчивое. Впрочем, после того, как мы озвучили прибежавшему официанту заказ, разговор потек легко и приятно. Я много говорила о Лиге, легко отвечала на вопросы. Нет, конечно, Люба сама в ней состояла, но быть просто членом и знать внутренние тонкости – это все же разные вещи. Честно говоря, я рада, что Лев Ильич взялся за Лигу. Теперь точно ничего не случится. А должно было? Ну, ходили слухи, что Лигу хотят прикрыть или выставить экстремистской организацией. Но не теперь. Лев Ильич лучший в своем деле. Вы им восхищаетесь. Да, он взял меня после того, как предыдущий работодатель выставил с жуткими рекомендациями, когда меня отказывались брать другие. И при этом я очень многому у него научилась. Я хотела сказать вам спасибо. За что? Вы дали Милане те несколько минут с Ратиборовым, и теперь Лига практически полностью на легальном положении. Фонд процветает, а девочки все активнее поступают туда, куда раньше им путь был заказан. Мы очень неплохо посидели, а потом я передала девушку на руки Гилине. Она должна была показать часть документов и дать пояснение, если понадобится. Я же сказала, что если что, меня всегда можно найти в приемной Ширяева, и я готова ответить на любой вопрос. А вообще, благодаря нашему разговору с Любой я смогла немного отвлечься от мыслей о деле и Алексе. Впрочем, о деле стоило бы и подумать, а главное решить, что делать. Первым делом я отправилась домой. Хотела еще раз перечитать собранные материалы, может что-то угляжу нужное, или полезное, или пропущенное. Дома меня застало письмо от дяди. Он писал, что скоро вернется домой. Просил все дома подготовить к этому моменту, а еще составить для него заявление на отпуск, по возвращении. Последнее меня удивило. Дядя редко брал отпуска, и то, в основном пока я была маленькой. Надеюсь, вернувшись, он расскажет, куда ездил. Я передала Валерии Львовне, что скоро возвращается Дмитрий Евгеньевич, и попросила все к этому моменту подготовить. Честно говоря, в первую очередь приготовления касались его любимого блюда, подготовка к подаче которого занимала от 3 до 7 дней. Я не очень разбиралась в тонкостях его приготовления, поэтому не лезла. Хорошо, что Дмитрий Евгеньевич возвращается, а то вы, барышня, совсем дома перестали появляться и нормально питаться, сообщила мне женщина. Неправда, я, много работаете, закивала собеседница. Вот и сейчас, или по делам побежите, или за бумагами засядете и ужин проигнорируете. Ну, да я планировала перечитать все заметки и показания по делу, но это же не значит, что я пропущу ужин. Работайте, работайте, ни друзей, ни жизни вам бы замуж, Валерия Львовна, возмутилась я. Я не к тому, чтобы замуж и засесть дома, но вам бы человека рядом, единомышленника. Громкое и недовольное сопение, вот и все, что от меня в ответ услышала женщина. Работа продвигалась плохо и медленно. И вообще, если так сесть и подумать, все слишком запутано и сложно. И то ли это был план, который я никак не могу понять, то ли человек, который все это делал, не до конца продумал детали, и теперь концы с концами не сходятся. ХМ, подловить бы где-нибудь Лигайте. У меня появились кое-какие вопросы к начальнику их группы. Да и эта женщина достаточно взрослая, чтобы что-то слышать о Браздейкисе во времена его работы. Я все надеялась узнать, кто и зачем поручил мужчине это расследование. Честно говоря, я думала, что это был человек с его предыдущей работы, или кто-то, кто был с ней связан. «Барышня, ужин скоро остынет», — сообщила мне Валерия Львовна. «Да-да, я иду», — говорила же, опять одна работа на уме. Это было сказано, конечно, тихо, но недостаточно. Пришлось все-таки встать и спуститься к ужину. Лучше так, чем опять слушать, что мне замуж пора. Не кстати вспомнился Алекс с его заявлением. Вот умеет же он жизнь испортить, даже когда его нет рядом. И главное, как мне ему в глаза завтра смотреть, как вообще теперь вести себя с этим типом. Не говоря уже о том, что я даже не могу понять, соврал он, что спор затеял для моей же пользы или нет. Я же с того разговора и так эдак кручу в голове ту неделю, во время которой шел спор. ХМ может до возвращения дядя отпуск взять, а что, Алекс уже более или менее влился в работу. Расследование я вести могу и так, все равно неофициально это делаю. И до возвращения дяди смогу не думать о ситуации с Алексом. А там, глядишь, разберемся. От этой мысли у меня даже как-то аппетит проснулся. А утром, на работе, я первым делом составила заявление на недельный отпуск и понесла его на подпись в отдел кадров. Туда я шла, довольная жизнью, а вот обратно неслась, кипя не просто возмущением, я была готова убивать одного наглого, вредного и невыносимого мужчину. Какого черта? С этим воплем я буквально ворвалась в кабинет Алекса. Что-то случилось? Еще сидит, гад такой, улыбается во все зубы. Пока во все зубы. Почему меня развернули с заявлением на отпуск и отправили к тебе? С каких это пор ты решаешь, кто и когда идет в отпуск? Я лишь попросил не оставлять меня без помощника, пока Ширяев не вернулся из командировки, спокойно сообщили мне, и добавили ехидно. Как знал, что ты струсишь и сбежать попытаешься, после того разговора. Кто струсил? Я, ха, я ошибся, хорошо, но нам бы с тобой размотать ту ниточку в деле Ширяева, что осталось в столице. Нам, это ведь часть моего расследования по подмене улики. Надо же не только человека, укравшего ее, найти, но и саму улику будем искать. Я скрипнула зубами и вернулась в свою приемную, громко хлопнув дверью. Александр Орлов. Алекс долго готовился, чтобы признаться Вере и в своих чувствах, и в причинах, побудивших его затеять тот дурацкий спор. Он был готов ко многому, кроме той реакции, что в итоге получил. Зато мужчина понял, что первым делом Вера попытается сбежать как минимум в отпуск. Пользуясь ее выходным, заместитель начальника запретил отделу кадров отпускать незаменимого работника до возвращения Ширяева. Перечить ему не посмели. К скандалу в связи с этим он тоже был готов и как-то даже обрадовался, что хоть в этом смог предсказать поведение Веры. Оставалось только придумать, как доказать Вере, что он не так плох. Пока единственная возможность – это расследование. Конечно, в чем-то оно было опасным, но Алекс верил, что весь риск он возьмет на себя. Тем более, что Вера показала себя прекрасно в сборе и анализе информации, а была безопасная часть расследования. Подвергать девушку угрозе со стороны убийцы Алекс точно не собирался. И, честно говоря, не понимал, почему Ширяев, будучи ее дядей, позволял делать некоторые вещи от его имени, которыми должны были заниматься опытные сотрудники. Мысль, что Вера может пострадать, откровенно напугала мужчину. Собственно, это была еще одна причина, почему он заявил девушке, что заниматься делом они будут вместе. Теперь оставалось действовать мягко, но при этом не выпускать Веру из виду надолго. С ее самостоятельной натурой, девушка вполне могла наломать дров. По крайней мере, Алекс был в этом уверен. Вот только пока он не очень понимал, как совместить эти две стратегии. Но он твердо решил, что сегодня проводит ее до дома. И, пожалуй, пока, будет говорить только о работе. Хотя хотелось мужчине не этого. Особенно, когда он вспоминал о сопернике в лице Льва Ильича. Стоило хотя бы вспомнить, как этот адвокат смотрел на Веру у Тихомировых, да и она как улыбалась. От воспоминания о вечере заныла нога. Да уж, с поцелуем он тогда перегнул. Поспешил как-то, еще на заре своей карьеры, Ширяев говорил Алексу, что тот порой поступает безрассудно, под влиянием эмоций, и мужчина много над этим работал, но с Верой весь самоконтроль сыпался как карточный домик. Глава 37. Вот как он посмел, это же практически рабство. Я была такой злой, после утреннего разговора, что от меня, как сказали бы более простые люди, огреб каждый, кто попался под руку. К обеду, при виде меня, суровые мужчины разбегались кто куда и жались к стенам. Красота, как при дяде. Кажется, Веру Ширяев покусал, услышала я за спиной шепоток, а была такой милой девушкой. Ну, что ты хочешь столько лет проработать бок о бок с шефом? У любого характер испортится. Я обернулась, и говорившие тут же бросились в рассыпную, как тараканы. Надо признать, происходящее мне очень подняло настроение. Кто бы мог подумать, что шугать взрослых мужиков, которых боится половина населения, так весело. После обеда ко мне заглянул Колька. Еще лютуешь? Почти нет. Чего надо? Недовольно буркнула я. Я все еще хочу в хранилище. Ну, и вали к Алексу. Злая ты сегодня. И обиженно ушел к заместителю начальника. Спустя секунд 30 Коля вылетел обратно. И этот кусается хорошо, хоть печать шлепнул. И ушел. Надо же, надеюсь, это я причина его плохого настроения. Я даже не заметила, как на губах расцвела легкая улыбка. Вера, я не могу найти документы. А ты разобрал завал на столе? Вера, что? Когда я последний раз видела твой стол, там была та еще свалка. Вера, я ничего такого не сделал. Мне действительно нужна помощь, пока нет Дмитрия Евгеньевича. И дело, я слышала твои доводы, я их приняла. Да, то-то сегодня все сотрудники при упоминании твоего имени вздрагивают. Что ты потерял? Сменила я тему. Как я и говорила, потерянный документ нашелся в куче на его столе. Может, разберешь этот бардак? Спросила, демонстрируя пропажу. Разберу, когда будет время. А сейчас ты, конечно, безумно занят, саркастично протянула я. Я нашел Гурина. Что? Когда? Где? Как? Только не говори, что он в морге. Нет, усмехнулся мужчина. Он живой. Но, судя по тому, как Алекс замялся, с этим Филиппом Гуриным все, мягко говоря, непросто. Ну и где он тогда? За границей? В тюрьме? В больнице? Вот-вот и спустит свой последний вздох? Последнее ближе всего, вынужденно признал собеседник. И добавил, глядя на мои удивленно поднявшиеся брови. Он в больнице для скорбных умом. Где? Переспросила, неуверенная, что услышала верно. Но нет, мужчина повторил то же самое. Даже не знаю, с какого вопроса начать, давно он там, за что? Пару лет, это точно. Сказали, сам пришел и сдался. Причем еще очень долго доказывал, что он невменяем, а его принимать не хотели. Да-да, вот и у меня было такое же лицо, когда мне об этом рассказали. Добавил Алекс, глядя на меня. Сам, еще и доказывал, тебе тоже кажется, что тут что-то нечисто? Кстати, мы не первые, кто его искал. Он, Гурин, отказывается от встреч. Мне шепнули, что в прошлый раз, он, услышав, что кто-то хочет его видеть, впал в буйство, хотя раньше за ним такого не водилось. Все любопытнее и любопытнее, а с нами он тоже не станет встречаться, я пока не рискнул спрашивать. Подумал, лучше мы вдвоем сходим. Очень хотелось отпустить злобный комментарий, в духе что, боишься без меня, тебя оттуда не выпустят, но вместо этого, ясно, когда пойдем, часы посещения у них не очень большие, но можем попробовать завтра. Хорошо, дома меня ждало еще одно письмо от дяди и недовольная жизнью Гилина. Что на этот раз случилось? Или ты с Любой что-то не поделила? Что? А нет, она очень приятная девушка, просто много всего. Это, конечно, объясняет, почему ты у меня дома второй раз за месяц и вроде пятый за все время нашего знакомства. Иронизируешь? Мрачно посмотрела на меня подруга. Немного, призналась, с наслаждением опускаясь в удобное кресло. День выдался нервным и сложным. Ладно, что случилось? Все тоже. Упрямый отец, мерзкий жених. Чем больше о нем узнаю, тем сильнее злюсь. Как думаешь, у меня есть шанс все же избежать этого брака? Или все же пора наконец смириться? Лен, пока ты не пошла под венец, в прямом смысле, все можно решить. Я в это верю. Спасибо. Слава сказала, что предложила тебе уйти из полиции и плотно заняться Лигой. Лена, я пока никуда не ухожу. Хотя в последнее время Алекс делает все для того, чтобы я это все же сделала. А что случилось? Если учесть, что я все еще не до конца переварила ту ситуацию, я легко и я в красках рассказала о случившемся. Надо же, я думала, он еще годик точно будет вокруг да около ходить. Прозвучало практически восхищенно. Гилина, что? Ой, милая, только слепой бы ты не заметили, что ты ему нравишься. Хотя способ это донести он выбрал странный. А что насчет этого странного заявления? Что спор он затеял в моих интересах? Даже не знаю, задумалась собеседница. С одной стороны, эта глупость вполне в его духе, с другой мог и соврать, раз влюбился. А вообще радуйся, это лучше, чем мое счастье. Такого от его родственницы наслушалась. Я смотрю, Лигайте не в восторге от вашей свадьбы. Понятия не имею, в восторге или нет. Будь я поглупее, решила бы, что все это из женской солидарности. А так, я никак не могу понять, какую цель она преследует. Но, кстати, теплых отношений у них точно нет. Впрочем, это не удивительно. Лигайте в дом отец привел в подростковом возрасте, а спустя пару лет, фактически силой пристроил ее в княжескую охрану. И ты это знаешь. Ну, помимо Лигайте и Кукурайте, я еще разговорилась с одним из охранников, такой очаровательно болтливый мужчина. Сказал, что раз я будущая супруга их княжича, мне нужно побольше знать и о семье мужа. Он же рассказал, что Тома сама сменила фамилию на похожую по звучанию. Интересно, почему? Вот это загадка. Есть только слухи. Так же, как и о первых годах ее жизни ходили слухи, что она незаконнорожденная, но нет ни подтверждения, ни опровержения этого. Но если это так, то, видимо, семейная черта, фыркнула Лена. Незаконнорожденная? А сколько ей было лет, когда отец привез ее в дом? Не помню точно. А что? Да так, странные мысли в голове бродит, пробормотала, задумавшись. Пристанище для скорбных умом снаружи выглядело так умиротворяюще и мило, даже появилась секундная мыслишка. А не остаться ли тут? За ней пришла еще лучше, бросить тут Алекса. Ты так улыбаешься, словно заперла тут ворота перед моим носом, сообщил мне мужчина. Кажется, все-таки ты меня слишком хорошо знаешь. Ну, так столько же лет знакомы. Господин Орлов, вы вернулись, все-таки хотите поговорить с Гуриным? Такими словами нас встретили на входе. Барышня, подождите, я закончу. Я вместе с господином Орловым, сообщила, показав свой жетон тайной полиции. А уж то ж, сейчас постараюсь узнать, примет ли вас господин Гурин. Ждали мы, наверное, полчаса, прежде чем встретивший нас мужчина вернулся. Истерики не случилось, но Гурин отказывается с вами разговаривать. Алекс прикрыл глаза, сделав глубокий вдох. А я, не хотела я к этому прибегать, согласно закону, мы имеем право на встречу с Гуриным, поскольку он является важным свидетелем по делу, которое ведет тайная полиция, и предъявила составленный вчера документ, который, пользуясь случаем, я заставила Гилину подписать. А что? Ее подпись в данном случае котируется наравне с княжеской. Вы понимаете, что я не гарантирую, что Филипп Гурин будет отвечать на ваши вопросы. А также, если вы откажетесь от сопровождения, я не смогу гарантировать вашу безопасность. И, наконец, господин Гурин не сможет свидетельствовать в суде, и любые его показания, согласно закону, не имеют силы, поскольку это слова душевно больного человека. «Я знаю закон», — добавила недовольно. «Я так рад, что не стал без тебя пробиваться», — шепнул Алекс, пока мы шли следом за нашим провожатым. Шли, кстати, долго, так что стало ясно, ждали мы просто из-за большого расстояния. «А ты этого закона не знал?» «Вынужден признать, что меня расследования не заводили сюда прежде. Когда-то знал об этом законе, но я не настолько хорошо его помню, чтобы на него ссылаться. Учим отчасти лучше», — заместитель начальника фыркнула, хотя вынуждена признать, что в душе шевельнулось что-то приятное. «Все же нечасто мои заслуги признавались вслух кем-то, кроме дяди. Комната, куда нас привели, была удивительно уютной. Ее не портили даже решетки на окнах. На кровати с книгой в руках сидел мужчина. И вот не производил он впечатления душевно больного. «Господин Гурин», — мужчина поднял голову и тут же слетел с постели. «Я говорил, никого не хочу видеть, господа из тайной полиции, и боюсь, что отказать им я не имею никакой возможности». «Точно из тайной полиции?» В меня уперся полный паранойи взгляд. «А почему в меня? Я ведь безобидно выгляжу». Мы мрачно продемонстрировали свои жетоны. Гурин даже подкрался поближе, чтобы их рассмотреть. Особое внимание уделил моему жетону. «Александр Орлов, Вера Кучерова». «Кучерова?» — неожиданно оживился мужчина. «Ладно, я с ними поговорю, идите». Наш провожатый, мягко говоря, удивился, но вышел. «Вам знакома моя фамилия? Я знал Гордея Кучерова лет так 20 назад. Он тоже работал в тайной полиции. Это был мой отец. Вы знали его в связи с делом?» «Да, и боюсь, что именно его тени привели вас ко мне». Мужчина присел на кровати и указал мне на стоящий рядом стул. Я села, Алекс же остался стоять за моим плечом. Нам обоим стало понятно, что диалог будет только со мной, так что мой спутник взял на себя роль защитника на всякий случай. «Вы были свидетелем по делу о тройном убийстве 20-летней давности. Я был одним из тех, благодаря чьим показаниям посадили Дубова. Честно говоря, я был хорошо знаком с ним и его воспитанницей. Извините, а как вы оказались тут? Видите ли, я боялся и до сих пор боюсь мщения со стороны этой самой воспитанницы. Тем более, что она уже пыталась это сделать. И, честно говоря, самым безопасным местом в княжестве, как это ни печально, является это место. И поскольку мне надоело в каждой тени видеть эту девчонку, с вами хотел встретиться еще кто-то, какой-то Браздейкис. Я не встречаюсь с теми, с кем не знаком. И приди господин Орлов один, я бы его выстрелил. Ваш отец был прекрасным человеком. Мне жаль, что он погиб. Мне тоже. Но давайте вернемся к делу. Да, вы очень на него похожи. Что именно вы хотите узнать? Вы знаете, зачем Браздейкис хотел с вами встретиться? Он передал мне письмо, надеясь, что я изменю свое мнение. Гурин протянул руку к тумбочке, вытащил небольшой конверт и передал его мне. Можете забрать. Самое странное, что Браздейкис считал, что знает, где находится Таисия, и ему нужно было, чтобы я подтвердил, что это она. Он искал тех, кто ее знал, когда она жила тут. Нас таких немного было. Ну, кто достаточно хорошо ее знал и мог подтвердить, что Таисия — это Таисия, просто взрослая. Почему вы сказали, что это странно? Дело в том, что ходили слухи, что она погибла. Я надеялся, что это так, но все равно сбежал сюда. Извините, Вера Гордеевна, но я трус, и предпочту жизнь, пусть и такую. Что вы можете рассказать о Таисии Дубовой? Вы сами сказали, что неплохо ее знали. Странная была девочка. Она и до ареста Тихомира, в общем, сложная, подозрительная, жесткая, насколько я знаю, со сверстниками у нее не ладилось, каждый раз все кончалось драками. Ее били? Удивился Алекс. Что вы, она всегда выходила победительницей, и она же эти драки, как правило, начинала. Поэтому Тихомир сам взялся ее учить. Хаем, теперь понятно, почему так мало людей знали ее в лицо, пробормотала себе под нос. Скажите, а если сюда придет полицейский художник, вы сможете описать ему внешность Таиси? Вы же понимаете, что это нельзя будет использовать в суде, на всякий случай уточнил Филипп. Понимаем, но вы нам очень поможете. Хорошо, но вы, Вера Гордеевна, придете вместе с ним. Не знаю, насколько серьезный диагноз ему поставили, но паранойя тут определенно присутствует. С полицейским художником я вернулась на следующий же день. Увы, часы посещения тут были очень короткие, иначе бы притащила в тот же день. Но мы с Алексом задали еще пару вопросов, прежде чем уйти. Впрочем, вытянули мы не слишком много полезного. Так, например, Гурин понятия не имел, откуда взялась Таисия, друг ему об этом никогда не рассказывал.